Я приглашаю на эту трибуну члена наблюдательного совета сельскохозяйственного кооператива «Поток», председателя Брянского регионального отделения Русского космического общества Щербенко Алексея Васильевича. Здравствуйте всем. Здравствуйте, уважаемые гости, почетные гости. Очень рад такой публике, осознанной, взрослой. Чувствуется определенная энергетика, определенная аура положительная. Хотелось бы сказать несколько слов благодарности организаторам этого форума. Большая благодарность, дорогого стоят такие собрания, да, они очень важны. Вы знаете, продовольственная безопасность очень важная тема, но прежде чем приступить, я пока сидел вот в зале, слушал доклады, прямо здесь и сейчас пришла мысль, если Владимир Георгиевич позволит, как старейшина, да, трезвости, как раз добавить к понятию трезвости, это против алкоголя, табака и ядов, да, через запятую и ядов, связанных с продовольственной безопасностью. Да. Вот. Ну, собственно, такой тезис, такая мысль. Продовольственная безопасность. А, можно нам следующий? Хотел сначала познакомить вас с такой организацией, коротко, Международная экономическая организация, как раз та организация, которая контролирует продовольственную безопасность и другие важные системы. И в этой организации, значит, вот мы можем видеть, да, девиз организации «За мир без голода». Ну, то есть это такая основная тема. А, ну, раз мир без голода, тогда немного фактов. Можно следующий? Ну, факты о голоде, да, представляются в официальных источниках. В мире производится достаточно продовольствия, чтобы кормить все 7,5 миллиардов, ну, 7,5, 8, кто сколько говорит, тут плюс-минус, может быть, сейчас не важен, да? А, несмотря на это, каждый день с голодом сталкивается один из 9 людей, да, по всему миру. А, хотел бы здесь обратить внимание, что один из 9 – это человек, который, ну, реально голодает. Но из оставшихся, да, тоже можно выделить какую-то часть, нет статистики, но она точно есть, потому что к понятию голода можно отнести нехватка в продуктах именно полезных веществ, да, минеральных там, и, ну, тех микроэлементов, которые должны поступить в организм. Такая ремарка, да, по этому поводу. Ну, собственно, давайте тогда, чтобы время сэкономить, следующий слайд. Вот. Здесь просто графически хотел бы представить, ну, даже не читая, мы с вами прекрасно видим, что, в принципе, любой из этих графиков особо не меняется. Черная, она к этому не относится график. Но можем выделить красный, да, у которого есть больше рост. Это как раз этот график обозначает разобщенность, значит, слоев общества, то есть большой отрыв между бедностью и, ну, богатостью. Да? Следующий слайд можно? Итак, продовольственная безопасность. Значит, продовольственная безопасность – это ситуация, да, при которой в любой момент времени каждый человек имеет физическую и экономическую доступность продукту к нужному объему, да, ну и при всем при этом этот продукт должен быть полезным. Продовольственная безопасность – это элемент национальной безопасности государства, также это фундамент экономической безопасности страны. И здесь вот красным шрифтом я прямо выделил, что это является одним из главных стратегических поражающих факторов, да? Ну, как внешних, так, в принципе, и внутренних. Что это значит, да? Любые поставки, да, качественные, некачественные, либо прекращение каких-то поставок, они, соответственно, будут влиять вообще на продовольственную безопасность. Такая же ситуация и внутри любой страны. Вот. Существует такой государственный документ, как доктрина продовольственной безопасности. Последняя редакция ее была в 22 году в связи, значит, с санкциями других западных стран, да, нужны были конкретные изменения. Этот документ есть, он небольшой, ради интереса возьмите, почитайте. Если мы в целом придем к тому, что декларируется в этой доктрине, да, то у нас будет все хорошо с продовольственной безопасностью, но пока, на данный момент, ну, я хочу сказать, что далековато нам по продовольственной безопасности. Дальше можно слайд? Вот. Значит, факторы, влияющие на продовольственную безопасность. Вот как раз в унисон с Николаем Стурицыным, изменение климатических условий и их влияние, да, на продовольственную безопасность. Я немножко пометил природа человек, да, но вообще мы двигаемся по парадигме природа, человек, общество, космос, Вселенная. Это единая открытая система. И в принципе любое звено из этой системы, которая так или иначе может страдать, по цепочке передает как раз негативные факторы. Но это в принципе по определению. Вот. Не буду я останавливаться на этих климатических условиях. Понятно, что Николай очень хорошо раскрыл это все. Значит, какие еще факторы, да, влияют? Технологические изменения. Да, технологические изменения влияют. И хочу тоже небольшую ремарку. Мы как в России, да, так и в Беларуси. Кстати, спасибо большое Андрею Аркадьевичу. Он нас познакомил с людьми с науки, да, которые рассказали нам о зеленых технологиях, да, которые можно применять. Но они также есть и в России, да, и те, кто использует эти технологии, получают там трехкратный, пятикратный урожай, причем качественный. У нас, естественно, как бы мало придает освещению, да, этим технологиям, но они есть. И малыми темпами, но развиваются. Можно следующий слайд, потом назад вернуть. Здесь тоже, значит, биосферу, да, Земли, здесь просто графически показано, ну, просто вот супер рост, да, вот 2000 год, деградация биосферы Земли, и как раз вот здесь прямая речь, плохо видно, президент наш выступал в ООН, и он как раз говорил о технологиях, да, о том, что нужно с этим что-то делать, и как минимум Россия была бы инициатором вообще этого движения. Можно чуть назад слайд вернуть. Хотел просто про экономическую и политические аспекты. Здесь очень коротко политические аспекты, но, в принципе, принимаемые решения политиками, да, но они могут так или иначе повернуть ситуацию. Здесь как бы коротко. А экономически это как раз инвестирование, вливание инвестиций, да, как раз в эти технологии. И, соответственно, этот фактор влияет. Еще через слайд. Оператор, товарищ, можно слайд? Через слайд. Еще следующий. Вот, значит, следующий слайд. Ага. Так, значимость обеспечения продовольственной безопасности, да, для здоровья нации и устойчивого развития. Здесь, уважаемые друзья, здесь я хотел бы просто этим слайдом, он просто хорошо иллюстрирует, ну, катастрофу, скажем так. Именно этот слайд, он показывает рост заболеваемости сахарного диабета, но другие заболевания, да, такие как онкозаболевания, это сейчас бум, ситуация не лучше. Можно даже сразу увидеть, с 8 миллионов до 13, по 5 миллионов, дальше это все прогрессирует, ну и, соответственно, только нарастает. Вот. Есть два аспекта, которые хотел бы выделить. Значит, это физиологический аспект, да, связанный с продовольственной безопасностью, со здоровьем, и психологический. Ну, вот мы все с вами выходим из дома, да, или там с работы идем, заходим в гипермаркеты, а у нас большой спектр, да, разнообразных гипермаркетов и с меньшим достатком, да, для социального слоя, и с большим достатком, пожалуйста. Но вне зависимости, да, в какой мы гипермаркет с вами пойдем, суть от этого не меняется. То есть все те продукты, которые там находятся, ну, мягко говоря, небезопасны для нашего здоровья. Вот. И как раз вот здесь сразу дальше по схеме мы с вами можем увидеть таких два параметра, как качество и количество. Ну, собственно, как люди размышляют, что чем больше, как бы, тем лучше, да? Здесь у меня, ну, здесь нужно поставить знак «не равно» между качеством и количеством. И, соответственно, это понимать. Вот. Значит, ну, понятно, что заболеваний много, перечислять смысла нет, все вы прекрасно знаете. Что касается психологического аспекта, да, то здесь можно выделить вообще пищевые поведения. Вот их три выделяют в психологическом аспекте. Значит, самосохранительное поведение. Ну, здесь даже само слово за себя говорит, да, самосохранительное поведение. Но здесь просто здравый смысл, да. Я понимаю, что вот этот фермер выращивает качественно, да, продукты, они там без всяких химикатов, и я, естественно, пойду у него куплю, да, приобрету, либо поменяю. Или я пойду там в гипермаркет и не очень хорошего качества буду покупать. То есть вот самосохранительное поведение. надо сохраняться. Вот. Следующее – это адаптивное поведение. Ну, адаптивное поведение, оно больше детализируется. То есть там, значит, прием пищи, да, по определенному времени, с определенными калориями, с определенными там, полезными веществами. Это тоже нормальное здравое поведение. И третье – это пищевое поведение с позиции нарушения и их последствий. Ну, сюда сразу мы относим, да, это фастфуды, там, всякие шаурмичные и так далее, и тому подобное. То есть вот здесь как раз все проблемы из этого вытекают. Можно следующее. Друзья, не мог обойти стороной такую организацию, мягко говоря, не совсем нам дружественную, да, вот ВОЗ, и он как раз информирует. Ну, вот, в принципе, можно взять некоторые цифры, да, очень шокирующие, как бы, вот, заболевания, да, ежегодно происходит 600 миллионов человек, да, то есть почти каждый десятый планеты умирает 420 тысяч человек, что приводит к потере, видите, они даже в лета перевели, 33 миллиона лет здоровой жизни. А здесь, пожалуйста, через один прочитаю, 40% времени болезни пищевого происхождения приходится на долю детей до 5 лет. И каждый год эти болезни носят жизни 125 тысяч человек. Но здесь нужно писать еще один параметр, да, это как бесплодие, не знаю, про него, так, ну, я почему про ВОЗ именно, потому что сейчас вот создан такой союз народного сплочения, как раз он ведет работу по тому, чтобы эта организация вышла вообще из, мы вышли из этой организации, как страна в целом. Давайте следующее. Так, ну здесь мы сейчас пропустим, просто 16 октября, Международный день здорового питания, оказывается. Вот. Но это, здесь нужно информировать население, да, удовольствие безопасности, то есть включать какие-то передачи нормальные, там не Малышеву показывать подобные передачи, а нормальные здравые объяснять об этой проблеме. Давайте дальше слайд. Продовольственная безопасность как фактор сплочения народа. Ну, здесь я просто выделил бы два тезиса, они, казалось бы, не имеют отношения, ну, один к другому, да, но они есть, то есть вот деятельность человека теперь стала главной движущей силой системы Земли, потому что это единая система, да, решения которой принимаются сейчас для смягчения негативного влияния и будут оказывать большое влияние на окружающую среду для будущих поколений, а также разнообразие животного и растительного мира, с которым это будущее поколение будет жить на одной планете. Ну, давайте, раз время сэкономим, следующий слайд. Вот. Хотел немножко затронуть кооперацию, так как продовольственную безопасность, но кооперация – широкое понятие. Здесь я, конечно, бы хотел сразу сделать отсылку Алексею Орлову, он очень прекрасно об этом говорит, есть информация. Вот. Ну, собственно, мы пользуемся этой информацией и с вами получаем свой опыт. Вот. Кооперация, она может быть не только сельскохозяйственной, она может быть разной. И здесь, конечно, сотрудничество и взаимопомощь – это очень важно. Но существуют некоторые препятствия, я просто для себя их выделил, потому что на нашем пути они не попадаются, и их приходится преодолевать. Ну, нравственность – понятие такое широкое, емкое, я бы вообще объял в нравственность прямо всю систему, да, без нее никак. Ну, доверие – это, конечно, важно очень, потому что особенно в кооперативном движении без доверия кооператива вообще не бывает. Ну, а, соответственно, вот есть много примеров, когда подводят друг друга, когда нет доверия. И эго, о чем Сергей Николаевич говорил уже, да, вот это очень такой, ну, тоже по-разному можно смотреть на это, схематично можно представить, как клетка, живая клетка организма, она потребляет энергию 20%, ей достаточно, а отдает 80% организму. Так вот, если будет наоборот, это будет уже раковая клетка. Собственно, в народе так и происходит. То есть, если человек тянет, грубо говоря, одеяло на себя, то, собственно, вот это мы и имеем с вами. Давайте следующий слайд. Что же делать, да? Тоже коротко. Всего лишь 5, их может быть больше, но для себя. Понятно, что нам нужно прийти к какой-то общей картине, сложить мозаику и просто эту картину видеть все вместе одинаково. Тогда будет как бы, точка сборки, да, что называется, эффективнее. Выявлять среди заинтересованных компетенций, начинать увязывать их в общее дело. То есть понятно, да, я там организатор, я у него организовываю, кто-то выращивает, кто-то еще что-то делает. И мы, собственно, понимаем, и в общих правилах это можем все, в принципе, уместить. выявляем горизонтальные связи, вот здесь уже было, везде всегда вертикаль, а по горизонтали никто не работает. Собственно, это обязательно нужно делать. Кстати, форумы – это одна из площадок, когда это нужно, необходимо делать, я считаю, самое главное. Выявлять ресурсы. Было озвучено, да, уже вода, еда и энергия, но это самые важные ресурсы, без которых мы жить не можем. Вплоть до того, что мы должны там, в каждом регионе собирать, да, группы, там, у нас кооператив, еще чей-то, пожалуйста, бурим скважины, потому что в один прекрасный момент нас могут отключить от этого источника, даже от неполезного, да, гипермаркета. Ну, что нам делать? Поэтому нам нужно группироваться и уже понимать, где мы это все будем брать. Ну и выстраивать параллельную экономику, это не значит там создавать свою валюту какую-то, а это значит, что мы можем даже бартерную систему применять, и все будет великолепно работать. И последний там, слайд. Значит, просто вкратце о нашем кооперативе. Мы, первый пункт, продуктовая корзина. Да, мы не полностью собрали продуктовую корзину. Ее нельзя заменить корзиной гипермаркета, но минимальный набор он есть. Причем эта продукция абсолютно безопасная. В ней нет никаких ни добавок, ни усилителей. И, собственно, уже ну, потихоньку мы это развиваем. И существует еще два проекта. Проект «Иван-чай» и «Иван-чай» все, наверное, пьют. Вот. Мы сейчас, да, задумали, значит, сделать такой проект. С диких делянок мы собираем чай, ну и, соответственно, перерабатываем. Опять в кооперативной схеме у кого-то гараж, у кого-то сушилка, кто-то собирает, кто-то на машине, кто-то все вместе. Это общий труд, да, он и как бы запыляет, и объединяет. Еще один проект – это техническая конопля. Но была сначала мысль изначально возродить коноплеводство вообще у нас, потому что в Советском Союзе почти 1 000 000 000 гектар было посевных коноплей, и в каждой деревне был пенькозавод. Вот, поэтому из нее сейчас можно делать 25 тысяч наименований. И, собственно, первое наименование, от которого мы оттолкнулись, это биопластик. Из конопли как раз заменить всю химию и убрать весь пластик. Ну, есть альтернативы, но там есть и обманные альтернативы, они не совсем экологичны. Вот. Но план на пути, да, все-таки путь осилит идущий, да, мы шли и пришли, значит, к проекту БРИКС. Ну, собственно, возникла идея сделать ассоциацию, ее поддержало много человек, и в том числе, ну, сразу руководство и в других странах. Сейчас мы находимся на фазе регистрации этой ассоциации биотехнологий. Биотехнологии будут все, ну, я имею в виду и биопластик, и бумага, пожалуйста, и для земли, кстати, если кому интересно по восстановлению земель, да, и каких-то натуральных минеральных удобрений, у нас здесь в зале присутствует председатель кооператива, он как раз в этом очень сильно разбирается. Ну, собственно, вот все, что я хотел сказать. Следующий слайд. Спасибо. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!